Наблюдая точку поднимающегося Боинга, я, не глядя, взял из подставки пакет с соком и, вскрыв его, сделал глоток, крякнув от удовольствия. Томатный сок — вещь. Оставшиеся недели я провел довольно продуктивно. Удалось продать весь товар. Покупатель, конечно, удивился, что я затребовал оплату в виде платины, но согласился, изрядно сбив цену. Кстати, платина имела те же примеси, что и в ранее купленных слитках. Похоже, они были из одного источника, то есть с одного прииска. Жанну и Ольгу пришлось перевести на другую квартиру и поменять им номера телефонов на левых лиц. Мера была вынужденная. Распробовавший иноземных препаратов московский бомонд чуть не порвал мою компаньонку и ее дочку, когда та сообщила, что прекратил этот вид деятельности. Сутки они терпели, а потом с моей помощью переехали в другой район, стараясь поменьше выходить и готовясь к переезду. Все свои деньги Жанна, как я и советовал, перевела в платину, даже доверилась мне и передала на руки, чтобы я увез на корабль. Она думала, что у меня морское судно. Полагаю, я ее удивлю. То, что я с другой планеты, даже из будущего, она не знала. О последнем вообще не собирался говорить. То время, которое я отмерил, подошло к концу. Тот я из прошлого с дочкой сели в самолет, и борт, поднимаясь, направился в Германию. Все, как и в моей памяти. Осталось следовать за ним на удалении и мониторить обстановку, чтобы чуть что вмешаться. Я помнил, что тот неизвестный мне инцидент произошел, когда мы уже пересекли границу с Россией. Это было где-то над Украиной. Дальше я летел за бортом спокойно, поглядывая, как он, согласно полетной карте, меняет маршрут, облетая какие-то районы. Летели мы днем, только я на малой орбите, стараясь не врезаться в какой-то техногенный мусор, а они чуть ниже, всего километров на 40. Через час полета я вздрогнул и приблизил изображение Боинга. «Попались!» — чувствуя, как мои губы растягиваются в улыбку, прошептал я. Рядом с Боингом было мерцающее пятно. Так работает система маскировки. У меня было новейшее оборудование, поэтому оно легко засекло чужое судно, что сближалось с Боингом. Достав бинокль, я приподнялся и посмотрел на судно работорговцев в простую оптику через боковое обзорное окно катера. Серия М2. Антарский разведывательный катер 5-го поколения. Десантный отсек на 5 человек. Ну-ну. Снова сев на свое место, я постучал по экрану. На него подавались картинки с 8 скрытых камер, установленных мной на борту судна за 5 часов до вылета. Где должны быть наши места, я помнил, поэтому две камеры поставил так, чтобы они с разных ракурсов показывали того меня из прошлого и нашу дочь. Бандиты действовали быстро и достаточно профессионально. Облучили пассажиров и экипаж подавителем. Борт дальше летел на автопилоте. Вырезав в борту дыру, бандиты прошли на борт через временный гофрированный переход. Из-за этого перехода атмосфера на борту не упала, хорошо сработали. На борт прошли двое в технических скафах. Они явно знали, кого ищут. С одного места вынесли паренька лет 20, с другого мужчину постарше, на вид лет 40. Похоже, у них был на этих двоих заказ. Вот дальнейшее заставило меня поморщиться. Пользуясь тем, что пассажирки и стюардессы ничего не могут сделать, они стали их лапать, выбирая посочнее или по вкусу. Зачем, я понял сразу. Отобрав двух красивых девушек, они отнесли их на борт катера. Понятно, рабынь для утех выбирали. После этого катер отошел, произошла разгерметизация, и Боинг на автопилоте, согласно заложенным программам, начал снижаться. В это время катер подготовился открыть по самолету огонь. Работорговцы явно заметали следы, собираясь уничтожить порядка полутора сотен человек. Этого я не мог допустить. У меня дочка там. В тот момент, когда работорговцы только вырезали дыру в борту, я бросил свой катер вниз, но осторожно, чтобы меня не засекли, внимательно наблюдая, что происходит на борту. Когда бандиты его покинули и отлетели, чтобы расстрелять, то сами превратились в небольшую звездочку после моего выстрела. А я, подлетев к спускающемуся борту, стал сканировать пассажиров. Дочка была жива, хоть и без сознания. А вот пассажир, что сидел рядом с ней, был практически мертв. По неизвестной мне причине излучение подавителя выжгло ему мозг, и тот превратился в растение. Так вот, что это было. Вот как мое сознание перебросило в будущее, да еще в тело мальчика, протянул я, изучая те показания, что выдавал экран сканера. Теперь мне многое стало понятно. Кстати, в салоне еще трое превратились в подобные овощи. Где летают их души? Вздохнув и представив, как моя семья мучается, ухаживая за этим растением, я принял решение. Узконаправленный сигнал, и сердце моего прошлого физического сосуда остановилось. Это было милосердное решение. Подлетев к кабине, я облучил пилотов другим излучением, снимая с них заряд парализатора. Те через пару минут начали шевелиться, быстро пришли в себя и взяли воздушное судно под контроль, запрашивая землю для экстренной посадки. Сели они благополучно в Польше. Из салона спасатели вынесли 6 тел. Тех, кто не выдержал разгерметизации из-за слабого здоровья, и 3 овоща. Камеры мои нашли, но те особо необычности внимания не привлекли. Я их тут купил на земле. За дочкой прилетел мой германский родственник, и он же организовал вывоз моего тела на родину для похорон. Что было дальше, я не видел. Не хотел смотреть на свою семью в такой момент. Тяжело это. По себе знаю. Жанна после моего звонка собралась, и они с дочкой, покинув Москву на такси, направились в пригород, к той самой остановке у деревни Кузьминки. Как только такси их высадило и, развернувшись, уехало, обе рыжие сели на скамейку и стали терпеливо ждать, негромко переговариваясь. Подкравшись к ним со спины, я подошел расхлябанной походкой и спросил с широкой улыбкой: «Девчата, а что вы тут одни и без охраны делаете? Может, подвезти? У меня транспорт улет. Эх, прокачу!» Поцеловав вскочившую Жанну, я кивнул Ольге, которая протянула мне 2 дорожные сумки. Еще был чемодан на колесиках. «А где твоя машина?» — спросила Ольга, оглядевшись. «Там, в лесу. Нужно по тропинке с километр пройти. Ближе подогнать не мог. Людей много ходит, увидят. Ну что, идем?» «Честно говоря, мне ваша планета уже поднадоела. Пора ее покидать». «Ух ты, как заговорил!» — приняла все за шутку Жанна. «А мы тебе не надоели?» «Пока нет», — пожал я плечами. «Идти было не совсем удобно. На левом плече небольшая сумка-косметичка Жанны. Левой же рукой я катил на колесиках по тропинке чемодан. В правой руке нес большую сумку Ольги». «Вот нахал!» — восхитилась Жанна, после чего с удовольствием, вздохнув чистого воздуха, огляделась. «Что-то мы долго идем. Успеем. Вот-вот стемнеет». «Если стемнеет, это еще лучше. Кстати, пришли. Пустите меня вперед, я вам дорогу показывать буду». Рыжие чуть отошли в сторону с тропинки, пропуская меня. А я, найдя протоптанную своими же ногами через кустарник тропку, приподнял багаж выше, чтобы не поцарапать поклажу, и пошел вперед. — Ой, а я колготки порвала! — воскликнула Ольга. — Удивительные вы, земляне, люди! Из-за такой мелочи расстраиваться! — А ты бы и не расстроился? — едко спросила та. — Я колготки не ношу. Они мужчинам как-то не к лицу. — А куда мы все-таки идем? — начала беспокоиться Жанна. — Беспокоиться было о чем. Вечер, скоро ночь, а я их веду непонятно куда. Тем более все их средства были у меня. Стукнешь их тут по головам, и все. Долго их тела не найдут. — Да пришли уже, — успокоил я ее. В это время из кустов выскочил разведывательный дроид, с виду похожий на металлического паука, только зеленого цвета, и заскакал вокруг меня, как собачка, под синхронный визг обеих дам. Дроидом я управлял сам, дистанционно, веселился. — Ну и чего шум подняли? — засмеялся я. — Это просто робот, можете потрогать, он железный. — Точно? — с сомнением спросила Жанна. — Да точно, точно. Думал, развеселю вас, а вы в крик. Вот Ольга была посмелее. Подошла, осторожно потрогала, осмелела и даже попробовала отколупнуть краски, после чего подняла дроида на руки. — Легкий, — удивилась она. — Так и должно быть. Это же разведывательная модель, специальные сплавы. Он очень быстрый и опасный, повредить его тоже сложно. Дроид не боевой, относится к охранным. Он охраняет стоянку моего катера. Наверное, нам тут стоит задуматься. Этот робот непонятный. Про землян постоянно говоришь. Начала медленно Жанна, о чем-то размышляя. Если ты спрашиваешь, землянин ли я, то отвечу честно, нет. Я 3,5 месяца назад к вам прилетел. Дела тут были, а сейчас возвращаюсь. И ты хочешь забрать нас? А почему нет? Пожал я плечами, продолжая стоять и держать в руках сумки. Они были тяжелы, не знаю, что рыжие туда напихали. Впрочем, никаких проблем это мне не заставляло. Но как мы там? Несколько растерянно спросила Жанна. Ольга слушала с большим вниманием, но тут же взвизгнула и выпустила дроида, когда он ущипнул ее за грудь через футболку. — А как здесь? Там живут такие же люди, с такими же червяками в голове. Немного другие законы и техника, а так все то же самое. За месяц освоитесь и будете удивляться, как жили прежде. — У тебя корабль есть? — влезла в разговор Ольга, машинально потирая болевшее место. «Мы на нем полетим?» «Да, корабль у меня большой, военный, на нем безопасно, только лететь долго». «Год?» — не унималась Егоза. 2 месяца. Но мне нужно по пути заглянуть в пару мест, так что на месяц дольше. Я вас обещал доставить на место, устроить и проследить, чтобы у вас все было нормально, так что буду выполнять. Вот когда вы освоитесь... Не думаю, что это займет больше 2 недель. Тогда и распрощаемся. Все, идем. Тут 50 метров осталось. Мы направились дальше. Обе рыжие пребывали в изрядной задумчивости. Первой спросила Жанна. Точно нормально все будет? Там в людских государствах землян хватает. Уже несколько миллионов. И они проблем с вживлением никаких не испытывают. Если из рабства выбираются. Последнее я добавил себе под нос. А откуда они там взялись? Обе рыжие были настолько удивлены, что не заметили, как мы подошли к кустам, где стоял катер. В принципе, он и вправду имел визуальную маскировку, то есть со стороны напоминал травяной холм. Вашу планету уже 10 лет посещают корабли империи Антар. А в этой империи официально разрешено рабство. Работорговцы незаметно похищают землян и вывозят к себе. Рабы земляне очень ценятся. Объясняя, я запустил открытие грузового отсека, и, наконец, убрал внутрь обе сумки и чемодан из крокодиловой кожи. Вернее, я так думал, но сканер показал, что это искусная имитация. — А ты не оттуда? — Нет, я вообще гражданства не имею. Закрыв грузовой отсек, обернулся я. Немного объясню, куда мы собираемся. Сейчас мы находимся вдали от обжитых мест космоса, как я уже говорил. Лететь далеко. Там находится анклав людских государств. Это образование называется Содружество. В это Содружество входит более сотни государств, совершенно разных. Есть империя Антран и империя работорговцев Антар. Названия созвучные, но государства разные, они постоянно воюют друг с другом. Я вас хочу отвезти именно в империю Антран. Это более безопасное для вас место жизни. О войнах, если вы и узнаете, то случайно, да из новостей. С языком проблем не будет. Вам на голову наденут колпак, облучат специальным излучением. Это будет проходить в течение 12 минут, и в зависимости от способности вы заговорите на общем языке Содружества. Он так и называется «Общий». Как это «в зависимости»? Это от уровня интеллекта зависит. Чем он выше, тем быстрее вы освоите материал, что вам вложили в голову. Причем не только знаний языка, но и письменности, и счета. Достаточно удобная и полезная процедура. Все земляне, насколько я в курсе, проходили ее без проблем. Если вы умные, а вы умные, за сутки освоите язык. Кто потупее, на несколько дней может затянуть этот процесс. Вы уже решили, летите со мной или нет, а то я смотрю, вы обе в сомнениях. Я хочу, — тихо сказала Ольга. Жанна тоже кивнула и со вздохом сказала. Уж бы тебе отодрать за все эти тайны, но согласна с Ольгой. Очень хочется посмотреть на жизнь инопланетян, тем более на Земле нас никто не держит. Вот и отлично, лезьте в катер. Место, правда, свободное одно, но ничего, в тесноте да не в обиде. — Это мы тут будем лететь несколько месяцев? — ужаснулась Ольга, заглянув в салон катера через открывшуюся с ее стороны дверцу, при этом с большим интересом осматривая убранство. — Да нет, что ты! — засмеялся я. — Лететь нужно будет 8 часов до моего корабля. Тут работорговцы действуют, пришлось его укрыть. Дальше уже с удобствами полетим. Каждый могу по каюте выделить. Сперва я погнал их в лес. Туалета на катере нет. Ну, а когда они вернулись, стал командовать, что и как делать. Я забрался на свое место и стал помогать обеим рыжим. Те поступили с выдумкой. Сперва села Жанна и, раздвинув ноги, дала место Ольге. А та ее грудь, как спинку сиденья, использовала. Усаживались мы уже в полной темноте. Много времени на болтовню ушло при свете бортовых и внутренних плафонов катера. Пристегнув обеих одним ремнем безопасности и активировав закрытие створок, обе рыжие вздрогнули. Я сказал, ну что, девчата, держитесь вот за эти поручни. Эх, прокачу! Катер поднялся под синхронный визг рыжих, в нем преобладал восторг. Мы поднимались ввысь, чуть опустив нос, чтобы было видно огни Москвы. Потом пробили облака и оказались на орбите. Обе пассажирки, как завороженные, смотрели на темную сторону планеты с многочисленными огнями городов. Москва под нами светилась больше всех. Яркая такая, слегка помигивающая точка. Передав управление скину, я потянулся и расслабленно откинулся на спинку кресла, сообщив пассажиркам. «Ну, все, у вас есть 8 часов, поэтому пытайте меня». Расспрашивали меня обо всем, даже о разных мелочах. Поэтому, как начались расспросы, я сразу сказал, пояснил, что ничего о жизни в Содружестве не знаю. Родился-вырос на фронтире, в тех пространствах, где закон один — сила. поэтому для меня тоже посещение империи будет открытием. Но, по крайней мере, я в курсе, что нужно и можно там делать, и помогу им. Дальше всего 7 часов я объяснял пассажиркам особенности жизни в Содружестве. Коснулись всего. Деньги, законы, симбиоты, импланты, базы знаний, профессии, уровень жизни бедняков и все остальное. Уяснив себе основное, они стали пытать меня, почему я оказался тут, в Солнечной системе. Пришлось на ходу выдумывать историю, которая довольно хорошо прошла. Пояснил им, что у меня был друг, землянин, бывший раб. Он умер, но взял с меня обещание, что я найду его родную планету и помогу семье. Тот якобы мне спас жизнь, и из чувства долга перед усопшим я выследил одно судно работорговцев, и оно привело меня сюда. Семье я помог, обеспечил всем, что можно, ну и с работорговцами повоевал, по случаю освободив того следователя. Очистил Россию, а погибший друг был русским. От работорговцев, чтобы они больше на этой территории не работали. Мы уже подлетали, минут 20 осталось, когда я закончил рассказ. Но меня тут же спросила Ольга. Вот мы улетаем, а кто будет защищать землю? Они ведь вернутся. Это не проблема. Правительство империи Антран уже знает о ней. Еще один ваш земляк помог, так что скоро сюда отправят флот, чтобы взять планету под контроль и уговорить ее вступить в свой состав. Не совсем понимаю, зачем это нужно, да и не верю, что политики наши согласятся, задумчиво протянула Жанна. Не волнуйся, этот вопрос будут решать бывшие земляне. Они знают, как нужно разговаривать с политиками. А насчет того, для чего это нужно империи, ты прямо в теме. Тут где-то рядом обнаружились неслабые запасы одного очень редкого материала, который считается государственным резервом и может разрабатываться только под присмотром государства при сдаче всего добытого ему же. Понятно. Рядом земля, которая может обеспечить всем, что необходимо добытчикам. В принципе, так. Идеальная база. Но не забывай о большом количестве достаточно интеллектуальных людей, которые везде ценятся. Их будут вербовать, обещая золотые горы. Так что для многих это шанс вырваться из болота. Поверь, простым людям приход имперцев будет за счастье. Естественно, поднимутся волнения недовольных. Вспомни негров в Америке или эмигрантов в Европе, что живут на пособие. Но это нормально и быстро подавимо. Точно не скажу, но уже через год после прихода флота на земле будет тихо и патриархально. — А почему эти люди поднимут волнение? — спросила Ольга. — В империи отличная медицина. Значит, не будет инвалидов и коллег. Их всех вылечат. Пожилых омолодят. В империи не делают социальные выплаты. Никто не будет кормить безработных и голодающих, как те привыкли, и другой жизни не знают и не принимают. Не хочешь работать — умри от голода. Никто пальцем не пошевелит. Если это решение человека довести себя до смерти голодом, не имея желания заработать на кусок хлеба, то это чисто его проблемы. Государственные органы в этом случае не имеют права вмешиваться, лишь похоронят за счет государства. В империи кремируют, никто не хоронит. Жестко, но правильно, оценила мой ответ Жанна. Что есть, то есть, согласился я. Кстати, вот и мой корабль. Какой огромный, расширила глаза от изумления Ольга. Это мы еще далеко. Сейчас ближе подлетим, невзначай похвастался я. На корабле зажглись бортовые огни, чтобы пассажирки могли оценить хищную грацию боевого корабля. И в центре корпуса появилась световая щель. Бронестворка начала открываться, чтобы впустить нас на летную палубу. Когда мы уже сблизились вплотную, я сбросил скорость, чтобы завести катер на палубу. Жанна спросила, «Откуда у тебя такой корабль?» «Собрал из металлолома», — пожал я плечами. Но, заметив, что та продолжает на меня смотреть, объяснил более подробно. «Я ведь не только пилот или врач. Я еще и корабельный инженер, а в Содружестве эта профессия входит в десятку самых оплачиваемых. Про то, что обе империи ведут бои в космосе, я уже говорил. Так вот, на местах боев остаются огромное количество поврежденных и брошенных кораблей. Такие места называют корабельными кладбищами. Даже сформировалась такая не особо почетная профессия, как мусорщик. Они снимают с кораблей немногие уцелевшие детали и продают. Флотские, конечно, там много снимают, но знающие люди могут собрать там любой корабль, все, что душа пожелает. Я нашел кладбище, где происходили недавние бои. То есть там находились вполне современные корабли, которые в империи только-только вошли в свободную продажу. Главное, что их не успели разграбить. То кладбище охраняли флотские, но пришлось постараться, чтобы на него пробраться. Вот там я собрал этот крейсер, и он теперь мой. Потом зарегистрирую его. Мы уже давно сели на летной палубе, даже бронестворка успела закрыться, отсекая нас от холодного космоса. Но пассажирки продолжали меня слушать. «Устали?» — спросил я. «Идем, устрою вас. Сам устал, но отдохну, когда мы будем в прыжке». Пришлось помогать выбираться обеим. Конечности затекли, пока летели. 8 часов выдержать в одном положении — это нужно иметь силу воли и крепкое здоровье. Наконец обе рыжие порозовели и направились за мной, с интересом поглядывая на технического дроида, что нес их вещи. По пути я указывал на то или иное помещение, объясняя его предназначение, пока мы не подошли к каютам. «Это офицерские, двухкомнатные. Устраивайтесь!» Дистанционно открыл я две каюты. Поэтому, когда мы подошли, дверь в каждую была открыта. Тут ко мне подбежал дроид с двумя планшетами. «Это планшеты. Вы будете с помощью них управлять всем оборудованием в каюте. Без нейросети это можно делать только так. Отдыхайте. Я вам помогу только кровать открыть, ну и покажу, как санузлом пользоваться. Принципиальной разницы там нет. Быстро освоитесь». Обе рыжие действительно сильно устали, как-то не особо запоминая, что я говорил. Выслушали, после чего выпроводили из кают, устраиваясь в них. Пожав плечами, я направился в рубку. Сам очень устал, поэтому, как уйдем в прыжок, сразу отправлюсь спать. На то, чтобы вывести крейсер из укрытия и не попасть на экраны сканеров работорговцев, мне понадобилось почти 4 часа. Наконец я оказался на краю системы и стал разгоняться. Еще через пару часов крейсер ушел в прыжок. Направлялись мы к той пиратской станции Тонжир, с которой началось мое путешествие к Земле. Топлива в баках хватало, было чуть больше половины. Поэтому заправляться из контейнеров я пока не стал. Сделаю пару прыжков, там видно будет. Как только звезды прыгнули мне навстречу, я покинул рубку и направился в свои апартаменты. Там уже на автомате мозг практически спал. Принял душ и завалился спать. Проснулся я в 19 часов, судя по внутри корабельному времени. Время было настроено на Москву, но с отлетом мои внутренние часы немного расстроились, поэтому так и получилось. Тем более мы 8 часов летели к крейсеру, а это практически всю ночь. Потом я выводил крейсер из укрытия и совершал прыжок. На это тоже ушло немало времени, ну и подушку придавил на 7 часов. Вот 7 вечера и выходило. Все правильно. Потянувшись и зевнулся с кулежем, я спросил Перуна, «А как там пассажирки?» Если бы вы заранее в планшетах инструкции по применению не составили, так бы и тыкались, как слепые котята. Они сейчас ужинают в кают-компании. Освоили, значит, синтезатор? Принимая сидячее положение и пальцами чища глаза, спросил я. Да, поначалу мало что понимали, пришлось многое подсказывать. Но потом освоились, даже научились душ использовать как прачечную. Постирали свою одежду, в которой прилетели. По полкам шкафов все вещи разложили. На тебя как реагировали? Испугались сначала, когда со всех сторон мой голос раздался. Сжали, потом пообщались со мной и уже не так нервно не реагировали. Я ведь и говорил вчера. Нужна помощь. Просто громко попросить об этом корабельного Искина. Ответит. Сонные были, вот и забыли. А вас спрашивали, сказал, что вы весь день работали и сейчас спите. Еще сказал им, что мы уже летим. Хорошо, я в душ сообщи пассажиркам, что сейчас присоединюсь к ним за ужином. Сообщил, уже ждут. После душа я надел пилотский комбез и направился в кают-компанию. Это было небольшое помещение для отдыха офицеров, также для приема пищи. Была еще столовая, ниже этажом, для других пассажиров, если их много. Но она была законсервирована, потому как надобности в ней не было. Пройдя в кают-компанию, я поздоровался с рыжими, чмокнул в щеку Жанну и, сделав заказ синтезатору, вернулся за их столик с подносом. Пока я принимал пищу, они лениво переговаривались между собой. Ольга пальцем листала страницы на лежавшем на столе планшете, что-то рассматривая там. Когда я утолил голод и откинулся на спинку стула, отхлебывая травяной настой из стакана, Жанна задала первый вопрос. «Что это за одежда на тебе и та, что лежала у нас в каютах?» «Это комбинезон, созданный специально для космоса. Они универсальны. Подгоняются по фигурам, причем не только комбинезон, но и ботинки под ногу. Это необходимость носить такой комбинезон. Может быть авария, столкновение или повреждение в бою, и атмосфера с корабля улетучивается. Эти комбинезоны спасают экипаж в жизни. Вы заметили, что у меня рукава комбеза доходят до пальцев, и кажется, что на руках перчатки с отрезанными пальцами. Так вот, когда происходит разгерметизация, комбинезон автоматически превращается в подобие скафандра. То есть из воротника выстреливает пленка, соединяется под горлом, и получается шлем. На пальцах отрастают недостающие части перчаток. Однако это все же не скафандр. Он дает всего 2 часа, чтобы найти и надеть уже настоящий скафандр. Многим космолетчикам эти комбезы спасли жизнь. «А нам как быть?» — растерялась Жанна. Они с дочкой обе были в своих земных одеждах, видимо, проигнорировав ту, что я им дал. «Покажу и научу пользоваться», — успокоил я их. «Проведу инструктаж. Что можно делать на корабле, что нет, куда можно ходить, а куда нет. Ну и выдам остальное, ну, кроме тех комбезов, закреплю за вами скафандры. Они находятся в специальных нишах, дальше по коридору. Это по инструкции их там положено хранить, но офицер обычно держит у себя в каютах, в шкафах. Но это военные, не обращайте на них внимания. У нас комбинезоны другого цвета. «У тебя синий, а те серебристые были», — сказала Ольга, внимательно слушавшая наш разговор. «На фронтире люди носят комбезы, какие попадутся. Что есть, то и носят. Но в освоенных мирах, я про содружество, каждый цвет что-то означает. Синий — пилот, светло-зеленый — корабельный электрик, темно-зеленый — корабельный техник, коричневый — инженер, белый — медик или врач, ну и так далее. Серебристый — универсальный комбинезон для любых пассажиров в космосе. Флотские их обычно не используют, поэтому даже удивительно, что на кладбище я смог найти небольшой запас этих комбезов на одном из крейсеров. Это цвета для космоса. на планетах своя расцветка, но там и встроенных в униформу скафандров нет. Вот как-то так. Обе пассажирки задумались, после чего Жанна спросила. «Помнишь, когда мы летели, ты рассказывал про нейросети? Очень хорошо и подробно рассказывал, что это такое и для чего нужно. У меня вопросы насчет них и тебя появились. Задам?» «Давай», — согласился я, поставив пустую кружку на столик. Подбежавший дроид Стюарт тут же убрал всю посуду и протер наш столик. Обе рыжие, без особого интереса, посмотрели на работу дроида. Видно, в прошлое их посещение он также шуршал, к чему они успели привыкнуть. «Ты говорил, что ставят симбиоты в 18 лет. Потом долго нужно учить базы знаний, сдавать экзамены и получать подтвержденную специализацию. Я все правильно помню?» «Так. Тебе 18, и ты имеешь несколько профессий. Причем ты говорил, что все они подтвержденные. Это как?» «Объяснить сложно, но я попробую. Напомню, я жил на фронтире, а там все не так, как в Содружестве. В 16 лет я попал в плен, и меня продали на одну исследовательскую частную станцию. Там занимались незаконными исследованиями и опытами над людьми. Мне еще повезло, попал в отдел, где занимались нейросетями. Установили экспериментальную из их разработок, а потом испытывали, закачивая базы и заставляя меня учить их. Там же я сдавал и на сертификаты. Там же и получал подтверждение на сеть. Год там держали, пока налет пиратов на станцию не освободил меня. Многих тогда освободили, и я видел, что делали с людьми в других отделах. Жуткое зрелище. Один из пиратов был ваш земляк, он меня и освободил. Я с ним потом полгода в одном экипаже пролетал. Хороший парень. Да. Да, кстати, мне действительно на днях исполнилось 18 лет. Я теперь считаюсь вполне сформировавшейся личностью, то есть взрослым. Поэтому не только вы будете получать гражданство, но и я. Пригодится такое дело, чтобы свободно находиться на территории Содружества. Это я все про государство, кроме центральных миров. Туда только очень серьезных людей пускают. Про полного гражданина я вам говорил. Вот только они могут посещать центральные миры. «Понятно», — кивнула Жанна, — «помотала тебя. Я вот еще что узнать хотела. Что бы ты посоветовала мне установить из нейросети? Ты говорил, что они разнообразны, стоимость разная, но без них никуда. Что устанавливать, это от тебя зависит. Чем ты в Содружестве заниматься захочешь? Кстати, а чем ты хочешь заниматься?» «Наверное, тем же, чем и у себя, пошивом одежды», — пожала та плечами. Она еще не была уверена в своих планах, потому как не представляла, что ее ждет на месте. «Тут ниша, в принципе, занята. Фабрики по пошиву одежды все перекрывают, а элитные одежды шьют модельеры, придумывая свои фасоны. Туда очень сложно пролезть, да и конкурентов там не любят». «А ты бы что посоветовал?» «Есть много профессий, если ты хочешь заняться несколькими, а это вполне реально. По мне можешь судить, то линейка сетей управленец себе подойдет идеально. Лучше брать последнюю модель. В принципе, тут я тебе могу помочь, но нужно сначала провести тестирование в диагностической капсуле. Кстати, идем все вместе, я вам язык загружу». «Общий который?» — с любопытством спросила Ольга, тоже вставая. «Он самый». Мы покинули кают-компанию и направились в госпиталь. Там оборудование произвело немалое впечатление на пассажирок. Еще непривычные к такому великолепию, они, широко открыв глаза, смотрели на помещение и оборудование. Ну да, госпитали были красивы, глаз не отвести. Все белое. Оборудование блестит в свете плафонов. Пол, потолки, стены. Разве что обзорные стены были из стекла и не белые. Шуршали дроиды, подготавливая диагностические капсулы. процедурную готовили кресло для обучения языку, смотрелось все серьезно и деловито. Когда мы зашли в камеру дезактивации, я сказал: «Глаза закройте, сейчас воздухом попшикат, иначе щипать будет». Те послушно закрыли глаза и, морщась, перетерпели неприятную процедуру очистки. Наконец мы пришли в сам госпиталь и дошли до бокса с диагностами. «Раздевайтесь до нога и лезьте в капсулы», — велел я. Заметив, что Ольга на меня смущенно смотрит, я отвернулся. «Обязательно все снимать?» — уточнила Жанна. «Для сканирования интеллекта и других показаний не обязательно, но я вас полностью обследовать хочу. Чтобы в Москве жить, нужно иметь крепкое здоровье, так что, скорее всего, ваши организмы придется изрядно подчистить». Тут уже были земляне. Я их исследовал и лечил, одному ноги заново отращивал. Так вот, у обоих пришлось чистить организм. Почки, печень, легкие. Да все. Мы легли уже. «Хорошо», — оборачиваясь, сказал я, дистанционно запуская закрытие крышек капсул. Диагностировал я их 20 минут, после чего поднял крышки и велел им самим подниматься. «Не получилось?» — разочарованно спросила Ольга, прикрываясь руками. — «Почему?» — удивился я. — 20 минут длилась процедура. — Просто капсулы вас усыпили, и процедура пролетела в мгновение. — Нормально все, но чистить все-таки придется. — Держите комбинезоны, их дроид доставил из ваших кают. Раз вы на корабле, нужно носить их, учитесь. Сперва на Жанне показал, как нужно надевать и, приседая, двигать конечностями так, чтобы комбез удобно сел и нигде не стеснял. Жанна была восхищена, да и Ольга, на ее примере одевшись, тоже была приятно удивлена удобством этой внепланетной одежды. «Каждый раз так нужно делать», — уточнила Ольга, когда комбез подогнался по ее фигуре. «Кстати, довольно развитой. Комбез это ясно показывал, смущая хозяйку». «Нет, если только обнулишь настройки, а так он подогнался под тебя и будет в таком виде постоянно». «Все, привыкли? Тогда идем за мной в соседнее помещение, сразу проведем процедуру обучения. Благо, все необходимое оборудование у меня имеется. Вот это вот я снял с разбитого разведывательного крейсера. У него вся медсекция была забита очень специфичной аппаратурой». Не это кресло еще ничего, вполне нормальное оборудование. Мы прошли в процедурную, где я сперва посадил Жанну на 15 минут, потом и Ольгу. «Вот и все», — сказал я. «Чуть позже я буду время от времени задавать вам вопросы на общем. Как начнете понимать, сразу скажите». «Ты проверил, какие показания по интеллекту?» — уточнила Жанна. Она уже знала, что чем выше, тем легче устроиться в новом для них мире. «У тебя 136 единиц, что очень неплохо. У Ольги 129, но она еще растет так, что может поднять его выше. Есть специальные развивающие программы для этого». «То есть сеть управленец мне поставить можно?» «Ну, не все в линейке, некоторые минимум 150 единиц интеллекта требуют, но есть очень неплохие прототипы этих сетей. Кстати, так получилось, что у меня есть пара десятков сетей модели управленец. Могу помочь с выбором и установкой. Я же врач как-никак. К тому же у меня и имплантов усиления хватает. Поставлю все бесплатно. А в содружестве за все надо платить. При получении гражданства тебе в документы просто поставят метку модели и типа сети. Вот и все. Правда, эти сети имеют военные обозначения. У гражданских они носят другие названия, и при проверке это покажет. Но так как они в свободной продаже, вопросов это не вызовет. Базы знаний нужно покупать отдельно. У меня есть несколько сотен кристаллов, но все это военные базы. Тебе их не признают. Да еще на заметку возьмут, интересуясь, а где ты их приобрела? Зато есть несколько баз юрист. Немного устаревшие, но зато выучив базу, начнешь понимать, что такое содружество, вернее, какие там законы и как жить. Есть еще несколько невоенных баз. Ну, сама выберешь, нужны они тебе или нет. А откуда эти нейросети? Из того исследовательского центра вывез, полюбопытствовала Жанна. Беседуя, мы покинули процедурную и прошли в кабинет главврача. Обе рыжие устроились на роскошном кожаном диване, а я в кресле напротив них. Нет, у меня только вторичные сети. Подумав, я не стал скрывать этот аспект. А что это такое? Объяснить сложно, но можно. Я был на кладбище. Там в пустоте плавают не только мертвые туши кораблей, но и человеческие тела. Не продолжая, я поняла. Остановила меня рыжая. Ну, как так можно? Как раз на фронтире это обычное дело. В ходу часто имеются как вторичные сети, так и трижды используемые. От новых они ничем не отличаются, полностью вычищены и готовы к установкам. Пребывание сетей в головах трупов никак на них не сказывается. Бывают поврежденные, но это если повреждена была голова. В содружестве такие сети ставить не рекомендуется, но причина тут одна. Если все будут ставить вторичные, то корпорация «Нейросеть», что занимается продажами сетей, имплантов и баз знаний, сразу потеряет часть доходов. Ей выгодно, чтобы покупали новые. Напомню, ставить их не рекомендуется, то есть можно, а не запрещено по каким-то там показателям, так же и с имплантами. Они все вторичные. Я вижу, ты в сомнении, поэтому дам время подумать. Хотя сам считаю, что предложение выгодно и принять его стоит. Но не волить не стану, у тебя своя голова на плечах. Ладно, хотите прогулку ознакомительную, по кораблю устрою. А то вчера, когда вас вел, быстро все показал, да и то, что по пути было. К тому же вряд ли вы что-то запомнили. Обе сонными тогда были. Да, идем. Тут же согласилась Ольга. Жанна пребывала в задумчивости, поэтому только отстраненно кивнула. Мы покинули госпиталь и направились гулять по кораблю. Все пассажиркам нравилось. Все их интересовало. Особенно привел в восторг тренажерный зал. Я убрал тройное тяготение. Из любопытства обе рыжие попробовали там походить и сказали, что очень тяжело. Поэтому я вообще отключил тяготение. И две зарницы, мама и дочь, летали по залу в невесомости, смеясь и хохоча. Никаких приступов, вроде морской болезни, они не испытывали. Да и летали поначалу неловко, а потом освоились и получали от этого огромное удовольствие. Я вам дал доступ в корабельную сеть, так что связывайтесь с Перуном и заказывайте, что нужно. Посещать зал можете, когда захотите. За той дверью раздевалка, душевые. А за той бассейн. Из него идет отдельно дверь в раздевалку с душевой. Вот вроде все. А тяготение прибавлять или убавлять? Ну, через Перуна скажете, что хотите, он сделает, только смертельно не поставит. Программный запрет на это. А почему ты назвал Искина Перуном? Это же славянский бог с земли. Поинтересовалась Жанна, присаживаясь рядом со мной на скамейку, пока Ольга бегала и рассматривала тренировочные снаряды. Так назывался корабль того землянина, что спас меня. Почему ты не говоришь, как его зовут? Все в третьих лицах. Его данные — это закрытая информация. Тебе о ней знать не нужно. Понятно. Ладно, показывай, что еще интересного у тебя есть. Да, в принципе, больше ничего. Пара баров, кафе, но они законсервированы. Я же один летал, мне без надобности. У меня пятикомнатные апартаменты, там все есть. Я и кают-компанией никогда не пользовался. Их подготовили к вашему прилету. Так-то я в основном тут пропадаю. Люблю держать себя в тонусе. Тогда каюту свою покажи. А я хочу посмотреть, где ты кораблем управляешь, сказала из другого зала Ольга, которая все слышала. Рубка это называется. Ну что ж, идем. Я показал и рубку, и свою каюту. Жанне она очень понравилась. Потом мы прошли к их каютам, где я уже более подробно пояснил, как тут всем пользоваться. Некоторые моменты были для пассажирок откровением. Они и не знали о скрытых в стенах нишах, оборудовании, голопроекторов, проигрывателях, ну и об остальном. Только о шкафе им было известно, да и то по подсказке Перуна. После этого Ольга осталась у себя в каюте, училась пользоваться голопроектором. Я ей дал сборник фильмов «Золотая коллекция». Так что, как она усвоит язык, сможет их смотреть. Поэтому только училась, да еще в корабельную сеть залезла. Ненадолго. Ничего не поняла, письмена ей были неизвестными, и вышла. Ну, а мы с Жанной еще раз пошли осматривать мои апартаменты, особенно вдумчиво спальню.